Глава 13. В то время как Консуэла одерживала победу за победой, Анзалетто жил только ею, совершенно забыв о себе. Но когда граф, прощаясь с гостями, объявил об ангажементе его невесты, не сказав ни слова о его собственном, он вспомнил, как холоден был с ним Джустиньяни все последние часы, и страх потерять навсегда его расположение отравил всю радость юноши. У него мелькнула мысль оставить Консуэлу на лестнице в обществе Порпоры, а самому вернуться к своему покровителю и броситься к его ногам. Но так как он в эту минуту ненавидел графа, то, к чести его, будь сказано, все-таки удержался от такого унижения. Когда же, попрощавшись с Порпорой, он собрался было пойти с Консуэлу вдоль канала, его остановил гондольер графа и сказал, что по приказанию его сиятельства гондола ожидает сеньору Консуэлу, чтобы отвезти ее домой. Холодный пот выступил на лбу Анзалетто. «Синьора привыкла ходить на собственных ногах», — грубо отрезал он. «Она очень благодарна графу за его любезность». «А по какому праву вы отказываетесь за нее?» — спросил граф, который шел за ними следом. Оглянувшись, Анзалетто увидел Джустиньяни. Граф был не в том виде, в каком обыкновенно хозяева провожают своих гостей, а в плаще, при шпаге, со шляпой в руке, как человек, приготовившийся к ночным похождениям. Анзалетто пришел в такую ярость, что готов был вонзить в грудь Джустиньяни тот тонкий, остро отточенный нож, который всякий венецианец из народа всегда прячет в каком-нибудь потайном кармане своей одежды. «Надеюсь, сеньора», — обратился граф Консуэлла решительным тоном, «вы не захотите обидеть и огорчить меня, отказавшись от моей гондолы и не позволив усадить вас в нее». Доверчивая Консуэла, совершенно не подозревая того, что происходило вокруг нее, приняла это предложение, поблагодарила и, опершись своим красивым округлым локтем на руку графа, без церемоний прыгнула в гондолу. Тут между графом и Анзалетто произошел безмолвный, но выразительный диалог. Граф, стоя одной ногой на берегу, а другой в лодке, смерил Анзалетто взглядом, а тот, застыв на последней ступеньке лестницы, тоже впился взором в Джустиньяни. Разъяренный, он держал руку на груди под курткой, сжимая рукоятку ножа. Еще один шаг к гондоле, и граф встретил бы смерть. Чисто венецианской чертой в этой мгновенной сцене было то, что оба соперника наблюдали друг за другом. И ни тот, ни другой не стремился ускорить неминуемую катастрофу. Граф, в сущности, намеревался своей кажущейся нерешительностью лишь помучить соперника. И помучил его всласть, хотя видел и отлично понял жест Анзалетто, приготовившегося заколоть его. У Анзалетто тоже хватило силы воли ждать, не выдавая себя, пока граф соблаговолит кончить свою жестокую шутку или проститься с жизнью. Длилось это минуты две, показавшиеся ему вечностью. Граф, выдержав их со стоическим презрением, почтительно поклонился Консуэло и, повернувшись к своему питомцу, сказал: «Я позволяю вам также войти в мою гондолу. Впредь вы будете знать, как должен вести себя воспитанный человек». Он посторонился, чтобы пропустить Анзалетто, и, приказав гондольерам грести к Кортеминелли, остался на берегу, неподвижный, как статуя. Казалось, он спокойно ждал нового покушения на свою жизнь со стороны униженного соперника. «Откуда графу известно, где ты живешь?» было первое, что спросил Анзалетто у своей подруги, как только дворец Джустиньяни скрылся из виду. «Я сама сказала ему», — ответила Консуэла. «А зачем ты сказала?» «Затем, что он у меня спросил». «Неужели ты не догадываешься, для чего ему понадобилось это знать?» «Очевидно, для того, чтобы приказать отвезти меня домой». «Ты думаешь, только для этого? А не для того ли, чтобы самому явиться к тебе?» «Явиться ко мне? Какой вздор! В такую жалкую лачугу? Это было бы с его стороны чрезмерной любезностью, и мне совсем она не нужна». «Хорошо, что она не нужна тебе, Консуэла, так как результатом этой чрезмерной чести мог бы быть для тебя чрезмерный позор». «Позор? Почему? Право, я совершенно тебя не понимаю, милая Анзалетто. И меня удивляет, почему вместо того, чтобы радоваться со мной нашему сегодняшнему неожиданному и невероятному успеху, ты говоришь мне какие-то странные вещи». «Неожиданному это правда», — с горечью заметил Анзалетто. «А мне казалось, что и в церкви, и вечером во дворце, когда мне аплодировали, ты был в еще большем восторге, чем я. Ты кидал на меня такие пламенные взгляды, что я с особенной силой ощущала свое счастье. ведь я видела, как оно отражается на твоем лице. Но вот уже несколько минут, как ты мрачен и сам не свой. Таким ты бываешь иногда, когда у нас нет хлеба, или когда будущее рисуется нам с тобой неверным и печальным. А что хорошего сулит мне будущее? Быть может, оно действительно не так уж неверно, но радоваться мне нечему. Чего же еще тебе нужно? Неделю тому назад ты дебютировал у графа и произвел фурор. Твой успех у графа затмил его, моя дорогая, ты и сама это отлично знаешь. Надеюсь, что нет. Но если бы даже и так, мы не можем завидовать друг другу. Консуэла сказала это с такой нежностью, с такой подкупающей искренностью, что Анзалетто сразу успокоился. «Да, ты права», — воскликнул он, прижимая невесту к груди. «Мы не можем завидовать друг другу так же, как не можем обмануть друг друга». Произнося последние слова, он с угрызением совести вспомнил о начатой интрижке с Кариллой. И вдруг у него мелькнула мысль, что граф, желая окончательно проучить его, непременно расскажет обо всем Консуэло, как только ему покажется, что она хоть немного поощряет его надежды. При этой мысли он снова помрачнел. Консуэло тоже задумалась. «Почему ты сказал, — проговорила она после некоторого молчания, — что мы не можем обмануть друг друга? Конечно, это правда, но почему ты вдруг подумал об этом?» «Знаешь, прекратим этот разговор в гондоле, — прошептал Анзалетто. Боюсь, что гондольеры подслушают нас и передадут все графу. Эти занавески из бархата и шелка очень тонки, а уши у дворцовых гондольеров раза в 4 шире и глубже, чем у наемных. Позволь мне подняться к тебе в комнату», — попросил он Консуэло, когда они пристали к берегу у Кортоминелли. «Ты знаешь, что это против наших привычек и против нашего уговора», — отвечала она. «Не отказывай мне», — вскричал Анзалетто. «Не приводи меня в отчаяние и бешенство!» Испуганная его словами и тоном, Консуэла не решилась отказать ему. Она зажгла лампу, опустила занавески и, увидав своего жениха мрачным и задумчивым, обняла его. «Скажи, что с тобой?» — грустно спросила она. «У тебя такой несчастный, встревоженный вид сегодня вечером. А сама ты не знаешь, Консуэла, не догадываешься?» «Нет, даю тебе слово». «Так поклянись, что ты ничего не подозреваешь. Поклянись мне душой твоей матери, поклянись распятием, перед которым ты молишься утром и вечером. О, клянусь тебе, распятием и душой моей матери. А нашей любовью клянешься?» «Да, и нашей любовью, и нашим вечным спасением». «Я верю тебе, Консуэла. Ведь если бы ты солгала, это была бы первая ложь в твоей жизни». «Ну а теперь ты объяснишь мне, в чем дело?» «Я ничего тебе не объясню, но, быть может, очень скоро ты поймешь меня. О, когда наступит эта минута, тебе и так все будет слишком ясно. Горе, горе будет нам обоим в тот день, когда ты узнаешь о моих теперешних муках». «О боже, какое же ужасное несчастье грозит нам. Боюсь, что в эту убогую комнату, где до сих пор у нас с тобой не было секретов друг от друга, мы вернулись преследуемые каким-то злым роком. Недаром, уходя отсюда сегодня утром, я предчувствовала, что возвращусь в отчаяние. Что же я такого сделала, что мне нельзя насладиться днем, который казался таким прекрасным? Я чуть ли не молила Бога так искренно, так горячо. Я ли не отбросила всякие мысли о гордости? Я ли не старалась петь, как только могла лучше? И разве я не огорчалась унижением Кларинды? Разве не заручилась обещанием графа пригласить ее вместе с нами на вторые роли? Причем он не подозревает, что дал мне это обещание, и уже не может взять назад свое слово. Повторяю, что же сделала я дурного, чтобы переносить те муки, какие ты мне предсказываешь, и какие я уже испытываю, раз их испытываешь ты? Ты в самом деле хочешь устроить ангажемент для Кларинды, Консуэла? Я добьюсь этого, если только граф — человек слова. Бедняжка всегда мечтала о театре, и это единственная возможная для нее будущность. И ты надеешься, что граф откажет Розальбе, которая хоть кое-что знает, ради невежественной Кларинды? Розальба не расстанется с Кариллой, ведь они сестры, они уйдут вместе. Клариндой же мы с тобой займемся и научим ее использовать наилучшим образом свой милый голосок. А публика всегда будет снисходительна к такой красавице. Наконец, если мне удастся устроить ее хотя бы на третьей роли, уже и то хорошо. Это будет первым шагом в ее карьере, началом ее самостоятельного существования. Ты просто святая, Консуэла. И ты не понимаешь, что это облагодетельствованная тобой дура, которая должна бы почитать себя счастливой, если ее возьмут на третьей или даже на четвертой роли, никогда не простит тебе того, что сама ты на первых. Что мне до ее неблагодарности? Увы, я слишком хорошо знаю, что такое неблагодарность и неблагодарный. Ты? И Анзалетто расхохотался, целуя ее с прежней братской нежностью. «Конечно», — ответила она, радуясь, что ей удалось отвлечь своего друга от грустных дум. «В моей душе постоянно живет и всегда будет жить благородный образ Порпоры. Он часто высказывал при мне глубокие, полные горечи мысли. Должно быть, он считал, что я не в состоянии понять их, но они запали мне в душу и останутся в ней навсегда. Этот человек много страдал, горе гложет его. И вот из его печалей, из его глубокого негодования, из речей, которые я слышал от него, я сделал вывод, что артист гораздо опаснее и злее, чем ты, дорогой мой, предполагаешь. Я знаю также, что публика легкомысленно, забывчиво, жестоко, несправедливо. Знаю, что блестящая карьера — тяжкий крест, а слава — терновый венец. Да, все это для меня не тайна. Я так много думала, так много размышляла об этих вещах, что, кажется, ничто уже не сможет удивить меня. Если когда-нибудь мне самой придется столкнуться со всем этим, я найду в себе силы не унывать. Вот почему, как ты мог заметить, я не была опьянена своим сегодняшним успехом. Вот почему также я не падаю духом от твоих мрачных мыслей. Я еще не понимаю их хорошенько, но уверена, что с тобой, если ты будешь любить меня, я не стану человека-ненавистницей, подобно моему бедному учителю, этому благородному старику и несчастному ребенку». Слушая свою подругу, Анзалетто снова приободрился и повеселел. Консуэла имела на него огромное влияние. С каждым днем он обнаруживал в ней все большую твердость и прямодушие, качества, которых так не хватало ему самому. Поговорив с ней четверть часа, он совершенно забыл о муках ревности. И когда она снова начала расспрашивать о причине его беспокойства, ему стало стыдно, что он мог заподозрить такое чистое, целомудренное существо. Он тут же придумал объяснение. «Я боюсь одного, чтобы граф не нашел меня недостойным выступать перед публикой рядом с тобой. Сегодня он не предлагал мне петь, а я, по правде сказать, ожидал, что он предложит нам с тобой исполнить дуэт. По-видимому, он совсем забыл о моем существовании. Даже не заметил, что, аккомпанируя тебе на клавесине, я совсем не дурно с этим справился. Наконец, говоря о твоем ангажементе, он не заикнулся о моем. Как не обратила ты внимания на такую странность?» «Мне и в голову не пришло, что граф, приглашая меня, может не пригласить тебя. Да разве он не знает, что я соглашусь только при этом условии? Разве не знает, что мы жених и невеста, что мы любим друг друга? Разве ты не говорил ему об этом совершенно определенно?» «Говорил, но, быть может, Консуэло, он считает это хвастовством с моей стороны». «В таком случае я сама похвастаюсь моей любовью к тебе, Анзалетто. Уж я так ее распишу, что он мне поверит. Но только ты ошибаешься, друг мой. Если граф не счел нужным заговорить с тобой об ангажементе, то только потому, что это дело решенное с того самого дня, когда ты выступал у него с таким успехом». «Решенное, но не подписанное. А твой ангажемент будет подписан завтра. Он сам сказал тебе об этом». «Неужели ты думаешь, что я подпишу первое? Уж, конечно, нет. Хорошо, что ты меня предостерег. Мое имя будет написано не иначе, как под твоим. Ты клянешься? Как тебе не стыдно? Заставлять меня клясться в том, в чем ты уверен. Право, ты меня сегодня не любишь или хочешь помучить? У тебя такой вид, словно ты не веришь, что я тебя люблю». Тут на глаза у девушки навернулись слезы, и она опустилась на стул, слегка надувшись, что придало ей еще больше очарования. «В самом деле, какой я дурак», — подумал Анзалетто. «Совсем с ума спятил. Как я мог допустить мысль, что граф соблазнит такое чистое, беззаветно любящее меня существо? Он достаточно опытен и, конечно, понял с первого взгляда, что Консуэла не для него. Разве он проявил бы такое великодушие сегодня вечером, позволив мне войти в гондолу вместо себя, если бы не был уверен, что окажется перед ней в жалкой и смешной роли Фата? Нет, конечно, нет. Моя судьба обеспечена, мое положение непоколебимо. Пусть Консуэла ему нравится, пусть он ухаживает за ней, пусть даже влюбится в нее, все это будет только способствовать моей карьере. Она сумеет добиться от него всего, не подвергая себя никакой опасности. Скоро она будет разбираться в этих делах лучше меня. Она сильна и осторожна. Домогательство милейшего графа лишь послужит мне на пользу, принесут мне славу». И, отрешившись от всех своих сомнений, он бросился к ногам подруги, отдаваясь порыву страстного восторга, который испытывал впервые, но который в последние несколько часов подавляла охватившая его ревность. «Красавица моя!» — воскликнул он. «Святая! Дьяволица! Королева! Прости, что я думал о себе. Вместо того, чтобы, оказавшись в этой комнате наедине с тобой, с обожанием повергнуться перед тобой ниц. Сегодня утром я вышел отсюда, ссорясь с тобой, и должен был вернуться не иначе, как на коленях. Как можешь ты меня любить? Как можешь еще улыбаться такой скотине, как я? Сломай свой веер о мою физиономию, Консуэла. Наступи мне на голову своей хорошенькой ножкой. Ты неизмеримо выше меня, и с сегодняшнего дня я навеки твой раб». «Я не заслуживаю всех этих громких слов», — сказала она, обнимая его. «А растерянность твою я понимаю и прощаю. Я вижу, что только страх разлуки со мной, страх, что нашей единой общей жизни будет положен конец, внушил тебе эту печаль и сомнение. У тебя не хватило веры в Бога, это гораздо хуже, чем если бы ты обвинил в какой-нибудь низости меня. Но я буду молиться за тебя. Я скажу: Господи, прости ему, как я ему прощаю». Консуэла была очень хороша в эту минуту. Она говорила о своей любви так просто и так естественно, примешивая к ней по своему обыкновению испанскую набожность, полную человеческой нежности и наивной уступчивости. Усталость и волнение пережитого дня разлили в ней такую соблазнительную негу, что Анзалетта, и без того уже возбужденный ее необычайным успехом, увидел девушку в совершенно новом свете. И вместо обычной, спокойной и братской любви почувствовал к ней прилив жгучей страсти. Он был из тех, кто восхищается только тем, что нравится другим, чему завидуют и что оспаривают другие. Радость сознания, что он обладает предметом стольких вожделений, разгоревшихся и бушевавших вокруг Консуэла, пробудила в нем безумные желания. И впервые она была в опасности, находясь в его объятиях. «Будь моей возлюбленной! Будь моей женой!» — задыхаясь, воскликнул он. «Будь моей! Моей навсегда!» «Когда хочешь, хоть завтра!» — с ангельской улыбкой ответила Консуэла. «Завтра? Почему завтра?» «Ты прав, теперь уже за полночь. Значит, мы можем обвенчаться еще сегодня. Как только рассветет, мы отправимся к священнику. Родителей у нас нет, ни у меня, ни у тебя. А венчальный обряд не потребует долгих приготовлений. У меня есть ненадеванное ситцевое платье. Знаешь, друг мой, когда я его шила, я говорила себе: у меня нет денег на подвенечное платье, и если моему милому не сегодня-завтра захочется со мной обвенчаться, мне придется быть в надеванном платье, а это, говорят, приносит несчастье. Недаром матушка, которую я видела во сне, взяла его и спрятала в шкаф. Она, бедная, знала, что делает. Итак, все готово. С восходом солнца мы с тобой поклянемся друг другу в верности». «Ага, негодный. Тебе нужно было сперва убедиться в том, что я не урод». «Ах, Консуэла, какой ты еще ребенок!» «Настоящий ребенок!» — с тоской воскликнул Анзалетта. «Разве можно так вдруг обвенчаться тайно от всех? Графы Порпора, покровительство которых нам еще необходимо, очень рассердятся, если мы решимся на этот шаг, не посоветовавшись с ними, даже не известив их. Твой старый учитель недолюбливает меня, а граф, я это знаю из верных источников, не любит замужних певиц. Значит, чтобы добиться их согласия на наш брак, нужно время. А если даже мы решим обвенчаться тайно, то нам понадобится по крайней мере несколько дней, чтобы втихомолку устроить все это. Не можем же мы побежать в церковь Сан-Самуэле, где все нас знают и где достаточно будет присутствия одной старушонки, чтобы весть об этом в какой-нибудь час разнеслась по всему приходу». «Я как-то не подумала об этом», — сказала Консуэла. «Так о чем же ты мне говорил только что? Зачем ты, недобрый, сказал мне «будь моей женой», если знал, что пока это невозможно? Ведь я не первая заговорила об этом, Анзалетта. Правда, я часто думала, что мы уже в том возрасте, когда можно пожениться. Но хотя мне никогда не приходили в голову те препятствия, о которых ты говоришь, я предоставляла решение этого вопроса тебе, твоему благоразумию и, еще знаешь чему, твоей доброй воле. Я ведь прекрасно видела, что ты не торопишься со свадьбой, но не сердилась на тебя. Ты часто повторял, что прежде чем жениться, надо обеспечить будущность своей семье, надо иметь средства. Моя мать была того же мнения. Я нахожу это благоразумным. Стало быть, со свадьбой придется подождать. Надо, чтобы оба наши ангажемента были подписаны, не так ли? И еще надо заручиться успехом у публики. Что ж, мы вернемся к этому разговору после наших дебютов». «Но чего ты так побледнел, Анзалетта? Боже мой, чего ты сжимаешь кулаки? Разве мы не счастливы? Разве мы непременно должны быть связаны клятвой, чтобы любить и надеяться друг на друга?» «О, Консуэла, как ты спокойна! Как ты чиста и как холодна!» — с каким-то бешенством вскричал Анзалетта. «Я? Я холодна? в свою очередь вскричала, недоумевая юная испанка, пунцовая от негодования. «Я люблю тебя как женщину, а ты слушаешь и отвечаешь мне, точно малое дитя. Ты знаешь только дружбу, ты не имеешь даже понятия о любви. Я страдаю, пылаю, я умираю у твоих ног, а ты мне говоришь о каком-то священнике, о каком-то платье, о театре». Консуэла, стремительно вскочившая было с места, теперь опять села, смущенная, дрожа всем телом. Она долго молчала, а когда Анзалетта снова захотел обнять ее, тихонько оттолкнула его. «Послушай», — сказала она, — «нам необходимо объясниться, узнать друг друга. Ты, видно, и в самом деле считаешь меня ребенком. Было бы жеманством с моей стороны уверять, будто я не понимаю того, что давно уже прекрасно поняла. Недаром я со всякого рода людьми исколесила 3/4 Европы. Недаром насмотрелась на распущенные дикие нравы бродячих артистов. Недаром, увы, догадывалась о плохо скрываемых тайнах моей бедной матери, чтобы не знать того, что, впрочем, всякая девушка из народа моих лет прекрасно знает. Но я не могла поверить, Анзалетта, что ты хочешь принудить меня нарушить клятву, которую я дала Богу в присутствии моей умирающей матери. Я не особенно дорожу тем, что аристократки, до меня подчас долетают их разговоры, называют репутацией. Я слишком незаметное существо, чтобы обращать внимание на то, что люди думают о моей чести. Для меня честь состоит в том, чтобы исполнять свои обещания. И, по-моему, к тому же самому обязывает тебя и твоя честь. Быть может, я не настолько хорошая католичка, как мне хотелось бы. Меня ведь так мало учили религии. Конечно, у меня не может быть таких прекрасных правил поведения, таких высоких понятий о нравственности, как у учениц, растущих в монастыре и слушающих богословские поучения с утра до ночи. Но у меня есть своя религия, и я придерживаюсь ее, как умею, как могу. Я не считаю, что наша любовь, становясь годами все более пылкой, должна стать от этого менее чистой. Я не скуплюсь на поцелуи, которые дарю тебе, но знаю, что мы не ослушались моей матери, и не хочу ослушаться ее только для того, чтобы удовлетворить нетерпеливые порывы, которые легко можно обуздать». «Легко!» — воскликнул Анзалетта, горячо прижимая ее к груди. «Легко! Я так и знал, что ты холодна!» «Пусть я буду холодна!» — вырываясь из его объятий, воскликнула Консуэла. «Но Господь, читающий в моем сердце, знает, как я тебя люблю!» «Так иди же к нему!» — крикнул Анзалетта с досадой. «Со мной тебе небезопасно! И я убегаю, чтобы не стать нечестивцем!» Он бросился к двери, рассчитывая на то, что Консуэла, которая никогда не отпускала его без примирения, даже если между ними возникала самая пустяшная ссора, удержит его и на этот раз. Она действительно стремительно кинулась было за ним, но потом остановилась. Когда он вышел, она подбежала к двери, схватилась уже за ручку, чтобы отворить ее и позвать его обратно, но вдруг, сделав над собой невероятное усилие, заперла дверь и, обессиленная жестокой внутренней борьбой, без чувств свалилась на пол. Так недвижимо она и пролежала до утра.